Часть вторая. Глава первая. Предложение. Нейтан. Все началось так невинно, так спонтанно. Видеть ее, слушать ее смех, наблюдать, как она улыбается своим историям, которые рассказывает моему другу. Но теперь это что-то большее. Я пытался отгонять эти чувства. Сколько раз я себе повторял, что это просто влечение или восхищение. Что это нормально чувствовать восхищение человеком, который является таким же талантливым и красивым, как она. Но кого я пытаюсь обмануть? Это не просто восхищение. Это что-то, чего я боюсь даже признать. Каждый раз, когда я вижу их вместе, как он смотрит на нее, это больно. Это чувство, которое я не могу объяснить, но оно грызет меня изнутри. Я знаю, что это неправильно. Она девушка моего друга, моего лучшего друга. Я не могу позволить себе даже думать о ней таким образом, но я не могу остановиться. Я наблюдал за тем, как они делятся моментами, которые я так отчаянно хотел бы иметь с ней. Это не должно было случиться. Я должен был быть рад за него, за них обоих. Но каждый раз, когда я пытаюсь оттолкнуть эти чувства, они возвращаются сильнее. Что мне делать с этим? Как я могу продолжать притворяться, что все в порядке, когда каждый момент с ними напоминает мне о том, чего я не могу иметь? В конце концов, я всегда возвращаюсь к этому ощущению, что я потерял что-то, чего у меня никогда и не было. Она заставляет меня хотеть быть лучше. Но как я могу стать лучше, когда каждая мысль о ней напоминает мне о моем предательстве? Предательстве моего друга, моих принципов и самого себя. Год спустя. Эмма. Лампы рассеивают теплый свет по уютной комнате, где каждая вещь аккуратно выбрана для создания ощущения домашнего очага. Я сижу на мягком диване, покрытом множеством разноцветных подушек, и чувствую, как напряжение медленно покидает мое тело, смешиваясь с теплом, витающим в воздухе. Напротив меня, на невысоком стуле, сидит он с беспокойным взглядом зеленых глаз, которые кажутся темными в полумраке комнаты. Его волосы небрежно уложены, а на лице проступает легкая щетина, придавая ему непринужденный вид. «Я раскусила тебя», — начинаю я, улавливая его взгляд и чувствуя, как сердце учащенно бьется от осознания того, что собираюсь сказать. «Что? О чем ты?» Его голос звучит удивленно, и я вижу, как он невольно нахмуривается, пытаясь понять, куда я клоню. Я думаю, в каждого из нас будто загружена компьютерная программа. Прошивка, которая заставляет нас воспроизводить определенные сценарии из раза в раз. И я наконец-то поняла, какая программа прошита в тебе, какой сценарий воспроизводишь ты. Продолжаю я, чувствуя, как волнение нарастает с каждым словом. Он смотрит на меня, словно пытаясь разгадать загадку, заключенную в моих словах, и я вижу, как его губы слегка дрогнули, когда он произносит «И какой же?» «Ты тяготеешь к женщинам, которых тебе приходится делить с другим мужчиной, которые не принадлежат тебе полностью. Тебе не нужна твоя женщина. Нужна та, которую придется делить с другим. Это твоя программа, твой сценарий, твой урок. И как бы твоя сознательная часть не хотела нормальной жизни, твоя психика бессознательно будет искать только эти ощущения». Озвучиваю свои мысли, чувствуя, как они оставляют горький осадок на моих губах. Скорее всего, это из детства. Возможно, не мог поделить любовь мамы с отцом и постоянно конкурировал за ее внимание. Он сидит молча, словно поглощенный моими словами, а его взгляд становится задумчивым. Я вижу, как он глубоко вздыхает, словно пытаясь что-то понять или принять. А ты? Какой сценарий проигрываешь ты? Почему тебя так тянет ко мне? Его голос звучит тихо, но в нем слышится искренний интерес. «Я?» Останавливаюсь на мгновение, словно впервые задумываюсь над этим вопросом. Сердце замирает от неожиданности, и я чувствую, как между нами нарастает напряжение. «Мой сценарий...» Начинаю медленно, словно каждое слово дается мне с трудом. «Кажется, вращается вокруг поиска людей, которые нуждаются в спасении. Я всегда притягивалась к тем, кто, по моему мнению, нуждался в моей помощи, в моем исцелении. Это дает мне чувство важности, значимости. Возможно, это потому, что в детстве я чувствовала себя бессильной помочь своим близким, когда они проходили через трудности. И теперь я пытаюсь компенсировать это, спасая других. Так что, видимо, меня привлекает в тебе твоя кажущаяся уязвимость, твое внутреннее желание быть спасенным, даже если ты сам этого не осознаешь. Он смотрит на меня, впитывая каждое слово, и в его глазах мелькает понимание. «Значит, мы оба ищем в другом то, что хотим изменить в себе», — тихо говорит он. «Ты ищешь кого-то, кого можешь спасти, чтобы почувствовать себя значимой. А я ищу того, кого необходимо делить, чтобы доказать себе, что я достоин любви, несмотря на конкуренцию». «Верно», — киваю я. «Но осознание этой игры сценариев дает нам выбор. Мы можем либо продолжать играть по этим правилам, либо попытаться написать новую программу для себя. Начать искать в партнерах не то, что утверждает наши старые раны, а то, что позволяет нам расти и развиваться вместе». «Значит, перед нами стоит вопрос», — произносит он, протягивая руку и нежно касаясь моих пальцев. «Готовы ли мы изменить наш сценарий? Готовы ли мы учиться любить не за старые шрамы, а за возможность вылечить их вместе?» Я вкладываю свою руку в его, наши пальцы переплетаются. «Давай попробуем. Давай напишем новый сценарий. Вместе». Внезапно я медленно открываю глаза, и мягкий рассветный свет омывает мою комнату. Оглядываясь вокруг, я осознаю, что это был всего лишь сон. Тот диалог, та глубокая привязанность и понимание, которые казались такими реальными, существовали только в моем сне. Сердце наполнено легкой грустью от этого осознания, но в то же время пробуждает во мне новую надежду. Возможно, это знак, призыв к изменениям в моей жизни, к поиску истинного понимания и глубоких связей. Встаю с кровати, чувствуя, как новый день приносит новые возможности, и где-то в глубине души знаю, что готова к изменениям. Вот уже год, как я вернулась из той командировки в Италию, а воспоминания все еще роятся в моей голове, как пчелы вокруг меда. Я передала Карле информацию, которую мы раздобыли с Нейтом. Если это правда и в исчезновении сестер Хилл виновата мафия, то навряд ли их дело когда-то смогут раскрыть. Репортаж, который мы создали, звучит как марш борьбы. Надежда окутывает меня теплым шарфом, когда я думаю, может быть, наш репортаж предостережет тех, кто рискует стать следующей жертвой, кто соблазнен яркой жизнью и ложными обещаниями. Но тут же мысли сворачивают на темную тропу моего личного разочарования. Джаред. Его имя тянет за собой цепи несбывшихся надежд и упущенных возможностей. Наши отношения — как пазл, из которого выпали самые важные части. Мы потеряли их, не замечая. И я устала. Устала искать их. Устала подгонять оставшиеся кусочки. Устала притворяться, что картина цела. Устала жить с человеком, с которым не могу почувствовать себя просто любимой, желанной. Отражение в зеркале показывает усталость и разочарование. Глаза потускнели, а улыбка не так легко рождается на губах. Как в тот день, когда я возвращалась из Европы, ожидая, что Джаред встретит меня, покажет, что ему не все равно. Но аэропорт был холоден и безразличен, как и сам Джаред во время наших отношений. Я помню ощущение пустоты в животе, когда я сказала ему, что все кончено, и видела его лицо, неподвижное, как маска без эмоций. Он принял мои слова как новость о погоде, и я почувствовала, как внутри меня что-то отмирает. Нет, не отмирает, а превращается в непробиваемую ледяную броню. Я жаждала от Джареда хотя бы гнева, ненависти, но он не дал мне даже этого. Он был равнодушен, черств, и это хуже всего. Я прямо перед его носом почти влюбилась в его друга, а он даже не заметил. Возможно, я ходила по краю, чтобы вызвать хоть капельку ревности, хоть капельку внимания. Насколько это было тщетно. Мои мысли о Нейте, мои мечты сбежать — все это было отчаянным криком в пустоту. Нейт. Мы два несовместимых человека, будто с разных планет. Парень, не способный на глубокие чувства, и девушка, мечтающая о настоящей любви. Единственная причина, почему меня тянуло к нему, так это мой дурацкий синдром спасателя. Но больше я не хочу никого спасать. Хочу спасти себя. Я сменила и место работы, чтобы по-настоящему начать новую жизнь. Смена обстановки помогает мне не думать о несложившейся личной жизни. Вообще жизни. Возвращаюсь домой после рабочего дня, ощущая, как тяжесть усталости опускается на плечи. В квартире царит приглушенный свет, создавая уютное убежище от внешнего мира. Я погружаюсь в мысли о том, какой тяжелый был день. Сериал, который я планировала посмотреть, кажется единственным спасением. Не торопясь, готовлю ужин. Мои движения автоматические и знакомые. После этого устраиваюсь на диване, ноутбук уютно ложится на колени, и я на мгновение закрываю глаза, наслаждаясь тишиной. Внезапно назойливый звук уведомления резко разрезает воздух. Мое сердце пропускает бит, когда я узнаю имя отправителя. Нейт. Что он мог написать? Волнение смешивается с неприятным предчувствием, как будто воздушный шарик внутри меня вот-вот лопнет. Открываю сообщение, и его лаконичные слова бросают меня в смятение. «Хочу предложить тебе работу». Без приветствия, без вступления. Классический Нейт. Сухой и прямолинейный. Но почему он обратился именно ко мне? Мое любопытство борется с осторожностью. Затаив дыхание, я отвечаю с иронией, которая кажется мне самозащитой. «Я не предоставляю эскорт-услуги», отвечаю я, пытаясь казаться легкомысленной и непринужденной. В голове крутится мысль, сложно представить, какую именно работу он мог предложить, если не эту. Моя шутка кажется мне безопасным способом держать дистанцию. Почему бы не подразнить его, особенно вспоминая, как он когда-то оценивал мою внешность? Ответ прилетает ко мне быстро, словно отражение моих собственных мыслей. «Ты не в моем вкусе», — отвечает он. Я поднимаю бровь, с трудом сдерживая улыбку. «Конечно, я не в его вкусе, и это, наверное, и к лучшему». Думаю, я недовольно хмурясь. «Тощие эскортницы, вот кто в твоем вкусе». Вырывается у меня вслух, и мои слова отражаются от стен пустой квартиры. «Я рада, ты тоже не в моем. Так о какой же работе речь?» Быстро печатаю я, словно мои пальцы сами стремятся узнать ответ. И вот я жду, глядя на мерцающий экран, ощущая, как напряжение растет в ожидании его ответа. Что бы он ни предложил, я знаю, что это изменит мой вечер. А может, и намного больше. Мысли вихрем кружатся в голове, выстраиваясь в цепочку гипотез. Может быть, Джаред рассказал ему о нашем расставании, и, возможно, это способ вернуть меня? Но нет, это совсем не похоже на Джареда. Он никогда не мучил себя воспоминаниями о бывших. Если он заканчивал отношения, то окончательно и бесповоротно. Я вздыхаю, смотря на экран телефона, и тихо смеюсь над собственной глупостью. Придумывать план, как вернуть бывшую? Это что-то из разряда фантастики для Джареда. Только я могла бы подумать о чем-то подобном. И, черт побери, я уже подумала. Я просто неисправима. В моей голове разветвляются мысли, словно ветви деревьев, и обе ветви прочно связаны с моим бывшим, стонущими в бездне надеждами, что он тоже думает обо мне и желает воссоединения. Но в действительности, кажется, это я одна все еще витаю в облаках воспоминаний и рассматриваю варианты нашего возможного возвращения друг к другу. С отвращением от собственной безнадежности я желаю иметь железную волю Джареда, который без лишних эмоций отрезает людей от своего сердца и разума после расставания. «Хорошо, давай выберем третью ветвь», — думаю я. Нейт просто накурился и издевается надо мной. Мысли в моей голове переплетаются в один тугой узел, и все становится еще более непонятным. Что же на самом деле задумал Нейтану Вебстер? «Прилетай в Дубай, все объясню на месте», — пишет он. Я оцепенела. «В Дубай? Я думала, он предложит мне удаленную работу. Зачем мне лететь в Дубай?» В голове начинают судорожно считаться суммы, стоимость билета, мои финансовые возможности. И это еще без учета обговоренного дохода от будущей работы. «Билет я оплачу. Доход тебя тоже устроит». Приходит следующее сообщение от Нейта, словно он читает мои мысли. «Ну и новости. Я поражена этим предложением. Почему он ко мне так щедр? Что он собирается сделать?» Если бы это писал не Нейт, которого я знаю, а кто-нибудь другой, я бы подумала, что меня хотят затащить в сексуальное рабство или сдать на органы. От Нейта такой угрозы точно не могло быть, но все равно по телу пробежала дрожь. Предложение слишком привлекательное, должен же быть какой-то подвох. Он предлагает работать в его новом секретном проекте и отличную возможность заработать кучу денег. И, конечно же, он предлагает оплатить мой билет до Дубая. На секунду я подумала о том, что Нейт хочет переспать со мной, но тут же отгоняю эти мысли. Он слишком прямолинейный. Он бы тогда так и предложил и сразу назначил сумму. Такому человеку, как Нейт Вебстер, незачем играть в игры. «Насколько?» — не удерживаюсь я от вопроса. «На месяца полтора, а там посмотрим», — отвечает Нейт. Я смеюсь, недоверчиво покачивая головой и печатаю ответ с иронией, пробегающей через каждую букву. Я спрашиваю, насколько сильно ты обдолбался? Пускай это и грубо, но я должна удостовериться в серьезности его предложения и вообще в его адекватности. Все-таки у меня есть в Нью-Йорке работа и свои обязанности, и я не собираюсь их бросать из-за очередной шутки Вебстера. «Я абсолютно трезв. Мне правда нужна твоя помощь», — пишет он, и меня охватывает стыд за мою попытку подшутить над его предложением, которое оказалось просьбой о помощи. Остановившись, я прислушиваюсь к голосу своего разума. Что, если не приму его предложение? Что, если не увижу, к чему это меня могло бы привести? Мне становится грустно от этих мыслей. Похоже, что это единственная возможность изменить мою жизнь. Пришло время принимать решение. Сочетание радости и страха смешиваются во мне, но ощущение возможности сменить обстановку привлекает меня. Пальцы тянутся, чтобы набрать сообщение. «Нейт, спасибо за твою щедрость, но я не могу вот так все бросить и улететь в Дубай. Как бы сильно одна часть меня не хотела сорваться и нарушить свои принципы, у меня есть еще другая здравомыслящая часть. Она говорит мне, что связываться с другом моего бывшего не самая лучшая идея. Все это очень подозрительно. А еще мне очень страшно принимать такое решение. Мне комфортнее плыть по течению и ничего не менять». Нейт читает мое сообщение, но ничего больше не пишет. Я решаю продолжить свой вечер, как и планировалось, и снимаю с паузы свой сериал. Стараюсь концентрироваться на сюжете, но мои мысли то и дело прокручивают наш диалог с Нейтом и его предложение. В тени уютного уголка кафе на Манхэттене, где аромат кофе и шоколадных круассанов сливается воедино, я взвешиваю каждое слово, прежде чем затронуть деликатную тему с Дарси. Она сидит напротив меня, ее волосы играют оттенками каштана на солнце, пробивающимся сквозь окна, а ее зеленые глаза отражают заботу и участие. Набравшись храбрости, я раскрываю новость, пытаясь скрыть волнение. Нейт написал мне недавно. Предложил работу в Дубае. Дарси внимательно слушает, ее брови нахмуриваются в знак недоумения, и она откладывает в сторону свой капучино, обнажая красивые, ухоженные руки. «Не делай этого», — произносит она мягко, но с такой настойчивостью, что я чувствую, как она угадывает потенциальную опасность в моих словах. Я киваю, пытаясь казаться решительной, но мое сердце бьется в такт с сомнением. «Я и не собираюсь». Отвечаю, но мой голос дрогнул, предательски выдавая внутреннюю борьбу. Она пристально смотрит на меня, и я чувствую, как ее взгляд проникает сквозь меня, словно пытается найти истину. «Он просто хочет тебя трахнуть, Эмма. Это же очевидно. У него незакрытый гештальт после всего, что было между вами в Европе». Я вздыхаю, отводя взгляд к своей недопитой чашке кофе, и невольно морщусь, чувствуя, как во мне зарождается тяжелое чувство сожаления. Несмотря на все, остро хочется быть желанной, особенно им. «Он не хочет меня. Я не в его вкусе», — произношу, прогоняя грусть из голоса. Дарси встряхивает головой. Ее голос полон уверенности и поддержки. «Конечно, не хочет. Ты поверила ему? Да кто тебя может не хотеть? Ты себя видела? Ты же ходячая секс-бомба». Скептически улыбаюсь ей, но внутри я благодарна за ее слова, а не как бальзам для души. «Просто я не его типаж. Так бывает». «Это блеф, Эмма, я тебе говорю», — настаивает она, энергично жестикулируя руками, чтобы подчеркнуть свои слова. «Он хочет тебя трахнуть. И сделает это первым же делом, как только ты прилетишь к нему в Дубай». «Я так не думаю». Мои слова звучат менее уверенно, чем хотелось бы. «Он действительно хочет мне предложить работу». «Хорошо. А в чем твои обязанности будут состоять?» Дарси нахмуривается еще сильнее, ожидая ответа, и я понимаю, что она не отступит, пока не убедится в моей безопасности. Он мне сказал. Признаюсь я, понимая, как это звучит. «Вот видишь? Почему не сказать? Ты должна лететь на другой конец света только потому, что ему так захотелось. Это глупо, Эмма. Я верю в твою благоразумность». Дарси убедительно смотрит на меня, и я чувствую, как ее забота согревает мое сердце. «Да все в порядке. Я отказалась», — отвечаю я, стараясь звучать убедительно. «Несмотря на то, что вы расстались с Джаредом, это не повод прыгать в кровать к его другу», — продолжает она, ее голос полон серьезности. «Я понимаю, что твое сердце разбито, но такой поступок его не залечит». «Успокойся, Дарси, я поняла. Я не собираюсь ничего подобного делать. Обещаю я, но в глубине души чувствую, что мое решение еще не окончательно». Дарси улыбается мне, но ее глаза не теряют бдительности. «Я хорошо тебя знаю и вижу по твоим глазам, что ты хочешь полететь». Ее проницательность заставляет меня молчать. Я умолкаю, не находя слов в ответ. Мы обе знаем, чем это может закончиться. Я просыпаюсь и сразу чувствую, что что-то не так. Взгляд на часы подтверждает мои опасения. Я проспала. Мысли в голове судорожно пытаются соединиться в логическую цепочку, но все они спотыкаются о воспоминания ночного сна о Дубае. Этот сон был таким ярким, таким реальным, что я, кажется, сознательно игнорировала каждый звонок будильника. Ненавижу опаздывать, напоминаю себе, но в глубине души знаю, что это моя привычка, моя слабая сторона. Сколько раз я обещала себе стать пунктуальнее, сколько раз клялась, что встану пораньше. И тем не менее, каждый раз я либо бегу, словно угнанный скакун, либо непростительно опаздываю. На новой работе это становится моей маленькой ужасающей традицией, и каждый раз ощущение стыда захлестывает меня с новой силой. Без укладки, без макияжа, нет времени на это. Я натягиваю джинсы, футболку, хватаю сумку, телефон, ключи и буквально вылетаю из квартиры. Ненавижу эти утренние забеги до метро. Думаю я, пока мои ноги, словно отдельные от меня существа, несут меня к станции. Время неумолимо, и я уже вижу, что опоздание составит как минимум 20 минут. Но внутри меня теплится надежда, маленькая исчезающая искорка, что, возможно, сегодня случится чудо, и я успею. Запыхавшись, я пролетаю мимо пропускного пункта здания, чувствую, как пот стекает по спине и врываюсь в офис. Сердце готово выскочить из груди. Я опоздала на 27 минут. Кортни, моя коллега, смотрит на меня таким взглядом, который говорит: «Ты не одна». Она ждет, пока я восстановлю дыхание, и я чувствую, как горячий стыд заливает мое лицо. Наконец, когда я кое-как стабилизировала свое дыхание, она обращается ко мне, едва скрывая сочувствие. «Эмма, мистер Диксон просил тебя зайти к нему в кабинет, как только ты появишься», — говорит она, и ее голос звучит так, будто она несет мне приговор. Мои глаза расширяются от страха, а в животе начинает роиться тревога. Сегодня, кажется, будет долгий день. «Что?» Слово вырывается у меня почти шепотом, и я чувствую, как в ее сочувственном тоне звучит неизбежность предстоящих событий. «Ладно», — произношу я с тяжелым вздохом, поднимаясь со стула. Мои шаги наполнены свинцом, когда я, словно марионетка, направляюсь к кабинету мистера Диксона, ожидая своего рода казни. Сердце мое колотится еще быстрее, теперь уже не только от пробежки, но и от страха, который душит меня, когда я пытаюсь предугадать, что же скажет мне Майкл Диксон. Я останавливаюсь у двери, глубоко вдыхаю и, стараясь собраться с духом, тихо вхожу в кабинет. Мои пальцы невольно сжимаются в кулаки, когда он поднимает на меня глаза, замечая мое появление. «Эмма Уилсон». Он произносит мое имя, и от этого в моем теле пробегает дрожь. «Прошу, садитесь», — приглашает он, указывая жестом на стул. Я замечаю, как Майкл складывает руки, оперевшись локтями на стол, и бросает взгляд на монитор, наверное, чтобы проверить время. Чувство вины заставляет меня замереть, и я, словно на иголках, аккуратно опускаюсь на стул напротив его. «Простите, это последний раз, обещаю». Срываюсь я на излишне быструю речь, пытаясь заручиться его поддержкой. «Я уже слышал это на прошлой неделе». Обрывает он меня. Его голос звучит резко. Он на мгновение прищуривается, глядя на бумажный календарь на столе. «Нет, это было уже на этой неделе». Я открываю рот, чтобы что-то возразить, пытаясь выдавить из себя уважительную причину, но слова застревают у меня в горле. «Не утруждайтесь». Махнув рукой, он пресекает мою попытку оправдаться. «Мисс Уилсон, извините, но мы вынуждены с вами попрощаться». Эти слова ударяют по мне, как молния. Я много раз представляла эту картину во время всех своих предыдущих опозданий, но в этот раз я почему-то надеялась, что все обойдется. А может, я просто так хотела настроить себя на хорошее? Но, кажется, мои надежды были напрасны. В горле ком, слезы начинают собираться в уголках глаз, но я не могу позволить себе сломаться здесь, перед ним. Собрав все силы, чтобы сохранить достоинство, встаю молча, оборачиваюсь и тяжелыми шагами покидаю кабинет, оставляя за спиной свою работу и частицу себя. Возвращаюсь домой и сразу же, словно птица, что ищет убежище, плюхаюсь лицом на кровать. Сквозь ткань подушки вырывается тихий крик. Я отдаюсь эмоциям, которые долго сдерживала, прощаясь с коллегами. Отчаяние, страх и чувство вины — мои спутники в этот момент. Кажется, будто весь мир объединился против меня. Но нет, не весь. Мысль о Нейте, вчера предложившем мне работу, словно луч света пробивается сквозь тучи моих сомнений. Сейчас я вижу его в роли спасителя, протягивающего мне руку помощи. Где-то внутри меня начинает теплиться надежда, и тяжесть с моих плеч постепенно сходит на нет. Это должно быть знак судьбы, пора перемен. Чуть дрожащими руками достаю телефон, открываю наш диалог с Нейтом и уставляюсь в экран, минуту колеблясь. Но ведь здесь меня ничего не держит, только цепи стереотипов и мнимая безопасность. «Ладно, я согласна», — шепчу себе под нос, набирая текст, и слова кажутся нереальными. «Меня манит Дубай. Его тепло, его дух, его атмосфера. Нью-Йорк. Я его тоже люблю, но холод и серость. Нет, спасибо». Листаю фотографии Дубая на своем телефоне, и глаза мои сверкают от восхищения. Это город будущего. Мой город мечты. «Ок, пришли свои паспортные данные», — приходит ответ от Нейта. Руки мои дрожат от волнения. Пальцы нервно танцуют по экрану, вводя нужную информацию. Прикрепляю фотографию паспорта, и через минуту на экране появляется билет Нью-Йорк-Дубай с моими данными. Это насколько быстро он все устроил? Или билет был куплен заранее? Значит, у него уже были мои данные. Мысли о том, что он хакер и мог это сделать, заставляют кожу покрыться мурашками. Но я не хочу об этом спрашивать. Все равно не получу честный ответ. Впереди новая жизнь, новый вызов, который, возможно, изменит все. И я готова принять его. Нейтан. 2 днями ранее. О май гад, на столе, блядь, снегопад, хотя на улице жара. Я грёбаный повелитель погоды. От этой мысли становится дико весело. Я действительно чувствую себя повелителем этого мира. Каждая клеточка моего тела наполняется необъяснимой энергией. Мир вокруг меня вдруг становится ярче, цвета насыщеннее, а звуки четче. Я ощущаю прилив сил, как будто я смог бы свернуть горы или переплыть океан, не уставая. Моя уверенность в себе зашкаливает. Я чувствую себя неудержимым, способным на любые поступки, готовым к любым испытаниям. Ощущаю невероятную связь с окружающим миром, словно я часть чего-то грандиозного и важного. Но в то же время я ощущаю и легкую дрожь внутри, сладкую и одурманивающую. Она заставляет мои мысли вихрем кружиться в голове, не давая сосредоточиться ни на чем конкретном. Я словно на вершине американских горок, готовый вот-вот рухнуть вниз. Но этот момент растягивается бесконечно. Мне кажется, я мог бы говорить часами, делиться своими мыслями и ощущениями бесконечно. Но слова сливаются в один непрерывный поток, и я уже не уверен, способен ли выразить все то, что чувствую. Все вокруг кажется одновременно важным и абсолютно незначительным. Кокаин течет по моим венам, усиливая каждое ощущение. Каждый звук и движение кажутся усиленными и интенсивными. Это кайф, как никакой другой, и я пристрастился к нему. Наблюдая, как Рэйчел затягивается белым порошком, и ее глаза становятся стеклянными от удовольствия, а зрачки расширяются. Тяжесть в моих руках ощущается, как свинец, но я преодолеваю боль полной решимости использовать элитную эскортницу по ее прямому назначению. Пот стекает по моему лбу, щиплет глаза, когда я стискиваю зубы и сосредотачиваюсь на текущей задаче. «Кто такая Эмма? Ты постоянно говоришь о ней?» Эхом доносится ее голос, когда она отвлекается от более важного сейчас дела. На мгновение мне даже кажется, что я вижу мир насквозь, словно могу читать мысли окружающих, понимать их глубинные переживания и мотивы. Рэйчел думает сейчас: «Я чувствую укол ревности, наблюдая, как внимание Нейта переключается с меня на Эмму. Она та, кого он действительно хочет, та, кому принадлежит его сердце». «Не отвлекайся, детка. Прошу, продолжай». Говорю ей, не в силах терпеть ее болтовню, наклоняю голову Рэйчел и снова прижимаю ее губы к своему члену. Улетаю в космос от захватывающих меня ощущений. Это состояние иллюзорно, я знаю это. Но пока оно длится, мне кажется, что я живу настоящим, полностью погруженный в момент, наслаждаясь каждой секундой своего существования. Я просыпаюсь, и первым моим ощущением является острая боль, пронзающая каждую клеточку моего тела. Голова разбита на тысячи мелких, острых осколков мыслей, каждая из которых колет словно игла. Я пытаюсь встать, но мир вокруг меня кажется размытым, словно сквозь туман или пелену. Руки трясутся, когда я пытаюсь дотянуться до стакана воды на ночном столике, но каждое движение вызывает новую волну тошноты и головокружения. Я закрываю глаза, пытаясь обрести хоть какое-то облегчение, но вместо этого моя голова наполняется мыслями об Эмме. Какой бы яркой и всепоглощающей ни была эйфория от кокаина, она не способна затмить мысли о ней. Боль усиливается при каждом воспоминании о ее улыбке, о том, как светились ее глаза, когда она смеялась. С каждым мгновением, проведенным в трезвости, моя тоска по ней только усиливается, словно отходняк дает ей силы, заставляя ее образ становиться все ярче и ярче в моем измученном разуме. Я пытался заглушить этот образ, утопая в наркотических трипах, но теперь осознаю, что это лишь усилило мою зависимость от воспоминаний о ней. Тело требует облегчения физической боли отходника, но душа кричит от боли по Эмме, от осознания, что я никогда не смогу быть с ней. Сердце разрывается на части при каждой мысли об этом, и мне кажется, что никакие наркотики на свете не смогут исцелить зависимость по этой девушке. С трудом поднимаясь с постели, я понимаю, что бегство от реальности не поможет мне забыть ее. Сейчас, в этот момент, я чувствую лишь оглушительную пустоту внутри и острую боль от отсутствия ее рядом. Я подтягиваю к себе ноутбук, который до этого момента бездействовал на стеклянном столе передо мной. Экран оживает после легкого нажатия клавиши, и я невольно замираю, испепеляя его взглядом. Медленно допиваю холодный кофе, чувствуя, как учащается сердцебиение с каждым глотком. На экране красуется анонимное сообщение, которое пришло мне несколько минут назад. Оно короткое, всего пара строк, но они подобны искре, которая разжигает пламя всепоглощающей интриги. Сообщение кратко и без каких-либо лишних деталей. Нет подписи, только намек на то, что ничего хорошего мне ждать не стоит. В моей голове мелькают мысли о возможных причинах и последствиях. Но одна мысль выделяется среди всех остальных. Это тот самый повод, который я так долго искал, чтобы связаться с Эммой. Несмотря на угрозу, которую таит в себе послание, я гляжу на сообщение и не могу скрыть улыбки, которая так и стремится появиться на моих губах. Это мой шанс. Она журналистка, и не просто журналистка, а та, что живет своей работой, поглощена идеей раскрывать правду и делиться ею с миром. Она человек с пылким сердцем и неподдельной страстью к расследованиям, которые она проводит с завидным азартом и мастерством. И вот передо мной лежит возможность предложить ей работу, которая не только утолит ее жажду к приключениям, но и станет поводом для нее приехать ко мне. Я глубоко вздыхаю, пытаясь подавить волнение, которое грозится вырваться наружу неуместным дрожанием рук. Печатаю ее имя в поисковой строке и перехожу на ее страницу в социальной сети. Ее недавний пост привлекает мое внимание. На фотографии она стоит в парке, а в подписи размышляет о скрытой силе природы и невидимых связях, которые объединяют всех нас с ней. Понимаю, что не могу больше медлить. Открываю наш диалог и пишу ей сообщение, колеблясь над каждой буквой. С одной стороны, я боюсь, что мои намерения могут быть раскрыты. С другой, волнение от того, что, наконец, есть уважительная причина для нашего общения, переполняет меня. Я начинаю печатать, стараясь сделать текст приглашения максимально профессиональным и при этом интригующим. «Привет, Эмма. Надеюсь, у тебя все хорошо. Столкнулся с ситуацией, которая, как мне кажется, может заинтересовать тебя как журналистку. Получил анонимное сообщение с информацией, которая, вероятно, стоит твоего внимания. Будет здорово, если ты сможешь прилететь и помочь мне разобраться в этом». Перечитываю написанное несколько раз, пытаясь убедиться, что текст не выдает моего волнения и скрытых надежд. «Нет, так не пойдет. Как придурок. Выставляю себя каким-то жалким идиотом», — проговариваю вслух свои мысли. Стираю все и размышляю о том, как я могу заинтересовать ее, не раскрывая ей моих слабостей. Надо кратко, а то накатал стену текста. Просто предложу ей работу. Уверен, она уже будет заинтригована. После недолгого колебания я нажимаю «Отправить», чувствуя одновременно трепет и волнение. Сделано. Теперь остается только ждать ответа, которого я желаю и боюсь одновременно. Откидываясь на спинку дивана, я вглядываюсь в пустой экран ноутбука, пытаясь представить, какие перемены могут последовать после этого маленького, но важного шага. Впервые за долгое время я чувствую, что вот-вот произойдет нечто грандиозное. Что же, Эмма? Жду твоего ответа.